Двумя годами раньше жандармерия доставила к ПП остов «Пежо 406», перевернувшегося на департаментском шоссе 112 близ Кокереля, расположенного от Лонга в 2 километрах птичьего полета с целью экспертизы. Это было ночью. Водитель ехал быстро, судя по всему, не справился с управлением. Попав в ловушку коварной сырости, прозрачной, сочащейся водорослью, покрывавший разбитый асфальт департаментского шоссе у прудов Провизьон. Водитель и пассажир погибли на месте. Пожарным пришлось отрезать ноги мужчины, чтобы извлечь его из салона. Женщина разбила лицо о ветровое стекло, и в звезде трещин застряла прядь волос на сгустке крови. Артур Дрейфус по просьбе ПП осмотрел машину внутри и нашел под пассажирским сиденьем книгу стихов. Тотчас же, повинуясь какому-то рефлексу, он спрятал ее в один из больших карманов своего комбинезона. Как оказалась книга стихов в машине, где погибли двое? Читала ли она ему поэму, когда их занесло? Кто они были? Расставались ли? Или, наоборот, нашли друг друга? Решили вместе свести счеты с жизнью? В тот же вечер, один в своем домике, он открыл книгу. Пальцы его слегка дрожали. Сборник назывался «Существовать», автор некий Жан Фолен. Много пустот на каждой странице, а посередине короткие строчки, бороздки, пропаханные лемехом букв. Он читал простые слова, за которыми, казалось ему, стояло что-то очень глубокое, например, вот эти, напомнившие ему об отце. И под рукой, полной силы, не видя ни единого дерева, он отчаянно держал лица целого мира. Примечание. Стихотворение Жана Фолена «Атлант» из цикла «Территории». Конец примечания. Или эти, говорившие о Ное и их матери. А вот та, что умрет молодой, и та, чье одиноким будет тело. Примечание. Стихотворение Жана Фолена «Дети» из того же сборника. Конец примечания. Не было ни одного слова, которое бы он не понял, но их расположение в строчках заворожило его. У него возникло смутное чувство, что хорошо знакомые слова, нанизанные определенным образом, способны изменить восприятие мира, воздать, к примеру, красоте обыденного, облагородить простоту. Он смаковал чудесное сочетание слов, страницу за страницей, месяц за месяцем, и думал, что это подарок, чтобы приручить необычайное, если оно однажды постучится в вашу дверь. Как в эту среду, 15 сентября 2010 года, в 19:47, когда ошеломительная Скарлетт Йоханссон, американская актриса, родившаяся 22 ноября 1984, вдруг возникает перед вами Артуром Дрейфусом, французским автомехаником, потрясенным до глубины души Лонгинсом, родившимся в 1990-м. Как это могло случиться? Почему не пришли слова поэзии? Почему мечты парализуют, когда сбываются? Почему первое, что Артур Дрейфус сумел спросить, говорит ли она по-французски? «А то для меня», — медленно добавил он, краснея и по-французски, «что английский, что китайский». Скарлетт Йоханссон изящно вскинула головку и ответила почти без акцента. Нет, был акцент, но совсем неуловимый. Очаровательный, конфетно-кокетливый, нечто среднее между акцентом Роми Шнайдер и Джейн Биркин. «Да, я говорю по-французски, как моя подруга Джоди». «Джоди Фостер», — воскликнул пораженный Артур Дрейфус. «Вы знаете Джоди Фостер?» И тут же, пожав плечами, пробормотал как бы про себя. «Конечно же, конечно, до чего же я глуп?» И то сказать при таких встречах, да еще... В самом начале уму не тягаться с ошеломлением. Но женщины на то и женщины, чтобы вытаскивать увязших мужчин, поднимать их высоко в собственных глазах. Скарлетт Йоханссон улыбнулась ему и с нежным вздохом сняла свой широкий свитер ручной фигурной вязки, сняла грациозно на манер Грейс Келли, когда та в окне во двор достает из крошечной сумочки муслиновую ночную сорочку. «У вас...» «Тепло», — пробормотала актриса. Сердце механика снова зашлось. Как бы легко он ни был одет, ему вдруг стало жарко. Он на минуту зажмурился точно в дурноте, накатило что-то сладостное и в то же время ужасающее. Его мать танцевала нагая в кухне. Когда он открыл глаза, на американке была тесная маечка-бюстье, жемчужно-белая, шелковистая, с кружевными бретельками, облегавшая ее грудь, как перчатка, руку. Он скрестил голые ноги, сдерживая начинающуюся эрекцию. Еще он увидел и был почти шокирован этим и тронут. Аппетитную складочку на уровне пупка, маленькое с медным отливом колечко, похожее на пухленький пончик. «У вас тепло», — пробормотала актриса. «Да, да», — замямлил Артур Дрейфус, от души пожалев, что в реальной жизни не бывает умелых сценаристов. Не помешал бы мужественный монолог Мишеля Одиара. Парочка точных реплик Анри Жансона. Примечание. Мишель Одиар, французский сценарист, писатель, кинорежиссер, годы жизни 1920-1985. Анри Жансон, французский сценарист, режиссер, актер, годы жизни 1900-1970. Конец примечаний. Они снова посмотрели друг на друга. Он то бледнел, то пунцовел. Ее лицо было до жути розовым. Совершенная куколка Барби. Они одновременно кашлянули и одновременно начали каждый свою фразу. «Сперва вы», — сказал он. «Нет, прошу вас», — сказала она. Он еще покашлял, хотел выиграть время, найти слова, собрать их в красивую фразу, как поэт. Но душа механика оказалась сильнее. «Вы... у вас поломка?» — спросил он. Скарлетт Йоханссон рассмеялась. «Боже, как прекрасен ее смех», — подумал он, — «и какие белые зубки». «Нет, у меня нет поломки. Дело в том, что я работаю в гараже, и я чиню в лучшем виде». «I didn't know». «Я не знала», — сказала она. «Машины... я хочу сказать, я чиню машины». «У меня нет машины», — сказала она. «Здесь нет». «Там, в Лос-Анджелесе, да, у меня есть, как у всех, но моя машина никогда не ломается, потому что там и мотора-то нет». И тогда сын молчаливого отца, сын отца, чье тело исчезло бесследно, собрав все силы рождающегося мужчины и почти не дрогнувшим голосом произнес: «Что вы здесь делаете, Скарлетт?» «Простите, я хотел сказать «мадам». Позволим себе кое-что напомнить. Та, что завоевала титул «Самая красивая грудь Голливуда» по версии американского телешоу «Aces Hollywood» для любопытных и ценителей, на второй позиции оказалась Сальма Хайек, на третьей — Холли Берри, на четвертой — Джессика Симпсон и на пятой — Дженнифер Лав Хьюитт. Переживала лав-стори и практиковала тантрический секс с актером Джошем Хартнеттом с 2004 по 2006. Затем в 2007 в Нью-Йоркском кинотеатре она познакомилась с Райаном Рейнольдсом. То было началом идиллии. На 31 день рождения своего нового возлюбленного Скарлетт Йоханссон, которой было тогда 23, подарила ему зуб мудрости, удаленный и, разумеется, оправленный в золото, чтобы он носил его на цепочке. Это было не в пример шикарней, куда более тренди, модно, чем какой-то акулий зуб. Кто думает, что такой подарок может омрачить красоту зарождающегося чувства? Пусть признают свою ошибку. В мае 2008-го голубки обручились к вящему огорчению матери Скарлетт, Мелани. Ведь еще в январе 2008-го пышнотелая актриса клялась и божилась, что не готова к браку. «Я не готова к большому дню». Но не суть. В сентябре 2008-го канадец и американка поженились в Ванкувере. То была прекрасная любовь, но если обычно любовь живет 3 года, то та, что нас интересует, пошла на убыль много раньше. «Я больше не могла», — продолжала Скарлетт Йоханссон, когда Артур Дрейфус, подав ей 2 чашки растворимого «Рикоре», кофейный напиток из цикория, сам перешел на «Кроненбург». «Я больше не могла», — повторила она. «Мне надо было проветриться. Вот я и приехала сюда на фестиваль в Довиле без мужа». «Но «Да до Виля. Отсюда 180 километров», — не понял Артур Дрейфус. «Я знаю, но, приехав в Довиль, я испугалась», — призналась она, вдруг понизив голос. «Я не хотела снова оказаться...» Она произнесла «Спортлайтс», будто сосала конфетку. «Я не хотела оказаться под Спортлайтс». Крошечный пузырек слюны лопнул на губе. «Тем более, что у меня нет фильма на конкурсе. Я села на автобус, хотела поехать в Туке инкогнито, остановиться в маленькой гостинице, и вот что. И вот я здесь, но это не Туке, а Лонг. Здесь есть пруды, водомерки танцуют по ночам на воде, шуршат звери, воют иногда, но моря здесь нет. Ты такой милый». Скарлетт Йоханссон решила отправиться на 36-й фестиваль американского кино в Довилле, но в последний момент сменила курс. Подобно многим несчастным людям, которым хочется потеряться, чтобы их нашли, которые неудачно режут вены и неверно подбирают дозы таблеток, и зовут, и кричат, и тонкая ниточка голоса, никому непонятная, теряется вдали. Артур Дрейфус, великолепный в майке и цветастых трусах, открыл новый Кроненбург, предложил на сей раз ей и повторил свой вопрос: «Что вы здесь делаете, Скарлетт?» «Я хочу исчезнуть на несколько дней». За окнами исчезал день. Это признание взволновало Артура Дрейфуса до глубины души. В 2 секунды его решение было принято. Он поддержит, защитит, спрячет и спасет несчастную актрису. Он возьмет на себя заботу о звезде инкогнито, о прекрасной беглянке. Он будет положительным героем, как в кино, крепким и надежным, на чьем плече плачут недосягаемые, изливая свои драмы, и в кого после тысячи сюжетных поворотов влюбляются. Его жизнь необратимо изменится, но и пусть. И он предложил самой красивой груди Голливуда свою кровать, а сам он ляжет на диване. Он показал ей, это заняло совсем немного времени, весь дом. Здесь на первом этаже гостиная и кухня. Трехместный диван, Эктроп, Икея. Всего 40 евро, разница с двухместным, уточнил он. Была хорошая погода, и мы собрали его на улице вдвоем с ПП, моим патроном. Но, собранный с подлокотниками, он не проходил в дверь, и ПП вне себя снял дверь с петель. В конце концов, когда поднажали, он прошел, но порвалась обивка сзади. К счастью, это не очень заметно. Старенькое плетеное кресло, стол и большой кавардак, грязная посуда и прочее. «Я не ждал вас сегодня», — извинился он, смеясь. Она порозовела. На втором этаже ванная, плитка светло-голубая. Чугунная ванна, огромная, мини-пароход в плиточном море. Быстро туалет, трусы, носки, хоп-хоп, все убрано. 2 чистых полотенца, у меня есть еще, если вам понадобится. А вот и банная рукавичка, ею еще не пользовались, но это не значит, что я не... Она улыбнулась обаятельно, понимающе. Вот шампунь и новое мыло с миндальным молоком. Смотрите, здесь написано. На 3-м его холостяцкая спальня, маленькое окошко, за ним уже темнота, луна, смутные образы, именуемые по науке пареидолиями. На стенах постеры Михаэля Шумахера, Айртона Сенны, Деннис Ричардс, Меган Фокс, голый, Уитни Хьюстон. Картинки двигатели V10, Джордж Вайпер, 6, Флет 911. «У тебя нет моей фотографии?» — спросила она чуть лукаво, когда он менял простыни. Он покраснел. Она помогла ему застелить постель, и это несколько смутило его, ведь не найдется на этой земле мужчины, который не мечтал бы скорее расстелить свою постель со Скарлетт Йоханссон. «Я знаю, о чем ты думаешь», — шепнула она, — «и меня это трогает, и спасибо тебе». А он робко улыбнулся ей, не вполне понимая, как истолковать этот шепот. Перед тем, как оставить ее одну и отправиться на свой трехместный диван Эктроп, он спросил, что она предпочитает на завтрак: американский кофе и французские круассаны, плиз, пожалуйста. После чего они пожелали друг другу доброй ночи самым непринужденным образом, и эта нежданная близость «доброй ночи, good night» осчастливила его на миг, но и опечалила кольнувшим чувством, сколь многое он потерял в хаосе своего детства, эту нежность, уютную, бескорыстную. Конечно, Артур Дрейфус спал в эту ночь плохо. А как бы вы спали? Вы слышали, как течет вода в ванной? Представляли себе воду в ее ладошке? Ладошка скользит по шее, по груди. Вода стекает по телу, кожа покрывается мурашками, ей холодно. А вот уже Скарлетт Йоханссон двумя этажами выше в вашей постели, на ваших простынях, может быть, голая, и отделяют ее от вас всего 39 ступенек лестницы. Даже задвижки нет на двери вашей спальни. Никто не услышит ее крика, и нет ни шума вертолета, ни слепящих гонок, ни чудовищных черных внедорожников, подобных теням в американском кино. Ничего, что выдало бы охоту на прославленную беглянку, ни единого намека на шутку. Все правда, до жути правда. И только тишина. Это ночная тишина, что пугает местных жителей. И не мудрено. Тут и близость болот, и движущиеся тени, и луна, освещающая людскую ложь. А еще легенды, сгинувшие браконьеры, может быть, зверь, один из тех, о которых писал Фолен. Все звери ее породы живут в ней. Примечание. Стихотворение Жана Фолена «Зверь» из сборника «Существовать». Конец примечания. Только тишина. Только ваше желание. Ваш страх. Ваши влажные пальцы. И ваше непонимание, подступающее вместе с неловкостью, с неожиданным каким-то гневом на абсурд. Да что она здесь делает? Этого не может быть. Просто не может быть. Разум еще трепыхается, борется, пробивает себе дорогу в этой дичи, в хаосе. Вы готовы уцепиться за что угодно. Вот хоть телевизор, ну, конечно, проделки Франсуа Дамьена. Новая передача «Рюкье», а может быть, вернется Доминик Кантьен. Грозит безумие, глухое, подспудное. Так не бывает. Это сон, чтобы такого пошиба звезда вдруг стала плотью, весом и кровью. Вы знаете, что так не бывает. Чтобы Скарлетт Йоханссон звонила в вашу дверь и улыбалась вам, и спала на ваших простынях. Должно быть этому какое-то объяснение. Как трюкам фокусников, когда они отпиливают ноги красивым женщинам, рубят головы, воскрешают, смеясь, растерзанных голубей. И вот идут часы. И вы решаетесь на... Но трусость еще мешает. Кому охота попасть впросак? Потом просыпается сомнение, а если она не скажет «нет»? И, наконец, вы тихонько на цыпочках поднимаетесь, переступаете через 7-ю, 13-ю, 15-ю, 22-ю и 23-ю ступеньки. Они скрипят через 8-ю. Она и вовсе пищит, как пойманная в мышеловку мышь. Не хватало еще, чтобы вас приняли за насильника, но все ваши страхи вдруг как рукой снимает. Вы слышите ее дыхание, тихое, очень тихое сопение, точно мурлыканье кошки, закусившей упомянутой мышью. И вы тронуты ее слабостью, ее хрупкостью. И вот уже Скарлетт Йоханссон, девушка в вашей постели, не секс-бомба мирового масштаба, а спящая девушка, просто спящая девушка. Спящая красавица. Артур Дрейфус спустился, медленно, походкой сомнамбулы, переступив через коварные ступеньки, и рухнул на диван. «Что бы ты сделал на моем месте, папа? Что бы ты сделал? Поговори со мной. Скажи мне, где ты? Приходишь ли ты ко мне иногда ночью? Думаешь ли еще обо мне? Ты бросил нас или просто потерялся?» С утра в гараже ПП ему пришлось менять масло в Рено Клио. Клапан в Пежо 205 1986 года, антиквариат, и проверять ход Тойоты Старлет. Старлет — это название, вызвало у него улыбку. Гараж, как все деревенские гаражи. Большая деревянная дверь. Внутри яма, мост, десятки дырявых шин, блестящая канистра с маслом, смазка, замасленные инструменты, липкие отпечатки пальцев повсюду, на стенах, на коробках от аккумуляторов, несколько эмалевых табличек и колонка солексина. Топливо с автоматической смазкой, давно вышедшее из употребления. В углу под брезентом Аронда 1300 Уикенд, которую ПП все клялся себе когда-нибудь отреставрировать, а пока ее с каждым днем разъедала ржавчина. Как разъедает она души тех, кто не осуществляет свои мечты. Ближе к полудню Артур Дрейфус, воспользовавшись пробной поездкой на Старлет, проехал инкогнито мимо своего дома, чтобы посмотреть, там ли еще Скарлетт Йоханссон. Не приснилось ли ему все это? Нет ли журналистов, толпы? Когда он увидел ошеломительный силуэт, снующий в окне кухни, и никого перед домом, сердце его подпрыгнуло. Сделало бум. Когда мое сердце делает бум, все вместе с ним делает бум, и это было счастье. Около часу, съев сандвич, доставленный из бара табак, рыболовные снасти, лотерея, газеты, где он больше не бывал из-за дождливых глаз Элоизы и подспудной угрозы со стороны коренастого дальнобойщика, он попросил у ПП разрешения воспользоваться компьютером в конторе. «Мне надо поискать кое-что насчет компрессионного колеса для турбо». Он набрал в гугле «Скарлетт Йоханссон». 6 сентября она в Соединенных Штатах участвовала в рекламной фотосессии торговой марки «Манго». 8 сентября, по словам очевидцев, села в самолет в Лос-Анджелесе. 14-го ее видели в Руасси, очки, шляпа и черные леггинсы, серая шаль. В тот же день она была в Эперне на вечере «Трибьюту Херитаж», устроенном фирмой «Муэт и Шандон». Она была в платье от Вьютона и запечатлена на фото, в частности, с Арджуном Рампалом. Индийский актер, красавчик, звезда фильмов «Во имя любви» и «Ом Шанти Ом». Дальше ничего. 15 сентября вечером она постучалась к Артуру Дрейфусу, но об этом интернет молчал. Тогда он набрал «Довиль» — фестиваль «Американское кино». Фестиваль закончился 3 дня назад. 12 сентября его председательница Эммануэль Биар, объявив лауреата, мать и дитя Родриго Гарсия, история девочки Карен, забеременевшей в 14 лет, простилась со всеми до будущего года. Примечание. Эммануэль Биар, французская актриса, родилась в 1963 году, активистка правозащитного движения и посол доброй воли ЮНИСЕФ. Конец примечания. Закрыв страницу и вернувшись к компрессионному колесу и прочим коробкам передач, механик озадачился 2 вопросами. Почему Скарлетт Йоханссон солгала насчет Довиля? И как ее волосы могли отрасти за 1 день на добрых 10 сантиметров? Возвращаясь вечером домой, быть может, потому что нашлись ответы на оба вопроса, Артур нервничал. Скарлетт Йоханссон все еще была там. Она прибралась в доме и, вероятно, смотрела телевизор. День-то длинный, если нечего делать, особенно в лонге. Примечание «лонг» — длинный, от французского «лонг». Конец примечания. Она приготовила макароны с сыром. «Комфорт фуд», — сказала она. «Это мы едим в Соединенных Штатах дома, в семье, когда хочется тепла, когда холодно и немного грустно. Это еда уютная, как детство, как теплое одеяло, как руки того, по кому скучаешь». Артур Дрейфус спросил себя, скучает ли он по своему детству. Он подумал, конечно же, о своей сестренке Нойе, которая не успела научиться правильно произносить его имя, только лепетала «Атюр, Атюр», и не поймешь, «Артур» или «Фритюр».